Внешняя мотивация. Вознаграждение за работу. Глава 9. Вознаграждение за работу. Писательством можно заниматься лишь по глупости или ради денег. Сэмюэл Джонсон. Поверьте мне, что единственная моя цель – заработать как можно больше денег, поскольку деньги – лучшая на свете вещь после здоровья. Вольфганг Амадей Моцарт. «О, дурачье, я бедный золотых дел мастер, который служит тому, кто мне платит». Бенвенуто Челлини. Вас возмутили эти откровенные признания классиков в корысти? Ну или, по крайней мере, разочаровали? Если так, то почему? Остановитесь и задумайтесь над этим, прежде чем слушать дальше. Изменится ли ваше отношение, если я скажу, что Джонсон пережил несколько периодов глубокой нищеты, включая то время, когда он из-за нехватки средств бросил университет, не получив степень? Или если я напомню, что Моцарт умер бедняком и был похоронен в общей могиле? Если так, то почему это влияет на то, как вы их воспринимаете? Возможно, вас не волнует, сколько у художников денег и как они к ним относятся. Однако многие люди бессознательно связывают богатство с алчностью, а бедность с добродетелью. Нам почему-то кажется, что бедный художник морально превосходит богатого и знаменитого. Поэтому мы идеализируем Винсента Ван Гога и возмущаемся тем, что современные художники могут выручить целое состояние за груду кирпичей или разобранную постель. Если человек сделал творчество своей работой и при этом говорит, что у него нет амбиций, он, скорее всего, лжет. Как бы мы ни любили искусство ради искусства, мало кто из нас откажется от вознаграждения, если его предложат. Вознаграждение любого рода называют фактором внешней мотивации. Во многих областях творчества оно бывает настолько заманчивым, что за него разгорается нешуточная борьба, а толпы полных надежд молодых людей не жалеют времени, сил и энергии, чтобы оказаться на творческом Олимпе. Минуточку. Разве не вы говорили, что для достижения успеха в творчестве нужна внутренняя мотивация, и что творческих профессионалов больше мотивирует радость от работы, чем деньги? Все так. Если вы мечтаете создать шедевр, то в процессе работы вы должны быть на 100% сосредоточены на своей задаче. Однако это не означает, что вас не должно заботить вознаграждение. Фактически, если творчество – ваша профессия, то вам придется думать о деньгах вопроса. Если вы наемный сотрудник или фрилансер, вы не можете просто сидеть и рисовать все, что вам хочется. Вы находитесь под постоянным давлением со стороны босса или клиентов, которые хотят точно в срок получить оригинальную работу, соответствующую их требованиям. Вы не можете игнорировать финансовые вопросы. Вам придется отстаивать свою позицию и вести переговоры, чтобы получить за свой труд достойную оплату. Если вы свободный художник, вы не можете создавать только то, что хочется вам. Вам придется искать покупателей. Успех только усугубляет ситуацию, так как вам нужно высоко держать планку и удивлять поклонников. Если вы креативный предприниматель, вы не можете работать ради собственного удовольствия. Вам нужно прогнозировать и удовлетворять потребности и желания клиентов. Иначе ваша компания вылетит в трубу. Рынок может быть жесток. Даже в такой области, как моя, поэзия, где сложно рассчитывать на деньги или славу, есть много других соблазнов, отвлекающих от истинного призвания: публикации, награды, обзоры, похвалы критиков. Из них складывается деловая репутация, которую многие ценят выше денег. Богатый художник, бедный художник. Давайте представим, что мы с вами играем в игру и собираем две команды. В первую команду мы включаем творческих людей, заработавших состояние при жизни, а во вторую – творческих людей, которые бедствовали, хотя позже их произведения были признаны шедеврами. В первую команду могли бы войти Уильям Шекспир, Георг Фридрих Гендель, Пабло Пикассо, Чарльз Диккенс и Джузеппе Верди. Каждый из них превратил свое творчество в прибыльный бизнес. Во вторую команду могли бы войти Винсент ван Гог, Франц Шуберт, Амедео Модильяни, Джон Китс и Ян Вермеер. Тот факт, что после их смерти их работы оценивались в миллионы, лично им никак не помог и только доказывает, что художественная ценность произведения не означает, что его удастся дорого продать. Что касается художественной ценности, то по этому показателю мы не сможем выделить победителя. В командном зачете обе стороны приблизительно равны. Если психологи и романтики правы, у всех творческих личностей в обеих командах был высокий уровень внутренней мотивации, поскольку без нее невозможно создать что-то выдающееся. Когда речь заходит о внешних маркерах успеха, тут убедительную победу одерживает первая команда. И не только с финансовой точки зрения. Их доход напрямую связан со славой и профессиональным признанием. Благодаря этим двум факторам книги Диккенса и билеты на пьесы Шекспира так хорошо продавались, а Пикассо, Верди и Гендель могли оценивать свою работу в такие большие суммы. Пример первой команды показывает, что вполне реально иметь все и сразу. Деньги, славу, профессиональное признание при жизни и вместе с тем создавать выдающиеся произведения искусства. Каким-то образом всем этим людям удалось совместить внутреннюю и внешнюю мотивацию так, что они не конфликтовали, а взаимно усиливали друг друга. Парадокс мотивации для творческих людей. Отношение между творчеством, внутренней мотивацией и внешней мотивацией представляют собой парадокс. Чем больше вы концентрируетесь на внутренней мотивации, тем более творческой и оригинальной окажется ваша работа. А чем лучше результат вашего творческого труда, тем легче вам будет получить за него достойное вознаграждение во всех смыслах. Чем сильнее вы концентрируетесь на внешней мотивации, тем менее творческой и оригинальной окажется ваша работа. А чем хуже результат вашего творческого труда, тем сложнее вам будет получить за него вознаграждение. Таким образом, если ваша главная цель – стать богатым и знаменитым благодаря своему творчеству, вам будет сложнее стать богатым и знаменитым, чем если бы вы стремились создать истинное произведение искусства, не думая о вознаграждении. Я не утверждаю, что вам нужно сосредоточиться исключительно на создании шедевра, если вы не один из тех редких талантов, у которых все получается само собой, вам придется или продавать свои работы, или найти кого-то, кто будет делать это за вас. И да, в некоторых областях хорошая реклама позволит вам заработать кучу денег, даже если вы создаете посредственные произведения. Но если ваша аудитория состоит из истинных ценителей, а раз вы читаете мою книгу, думаю, именно этого вы и хотите, блестящий маркетинг будет лучше работать в паре с блестящим продуктом. Как люди, преуспевшие в творчестве, справляются с этим парадоксом? Я работал в качестве коуча с несколькими сотнями представителей творческих профессий на разных этапах их карьеры. Они рассказывали мне, что их мотивирует, делились своими сокровенными мыслями, сомнениями, целями. На основе этого я могу сделать вывод, каким должен быть образ мышления в целом, чтобы человек добился профессионального, финансового и творческого успеха. Все они любят свою работу. У каждого из них загорались глаза, когда они начинали рассказывать о своем деле. Молодые или в возрасте, состоятельные или бедные, но все они хотели больше денег. У некоторых из них на этой почве возникал внутренний психологический конфликт. Например, они хотели больше денег, но считали, что не заслуживают их, или были убеждены, что богатые в каком-то отношении плохие люди и не хотели становиться такими, как они. Но они определенно хотели больше денег. Практически все хотели славы и профессионального признания. Одним было достаточно того, что у них уже есть, а другие хотели бы стать более знаменитыми. Настоящие знатоки говорили мне, что у меня удивительные работы. Почему же обо мне не слышала широкая публика? Многие жаждали признания со стороны профессионалов. Только потому, что мое имя у всех на устах, критики воротят от меня нос. Люди, которые меньше всего получают от своего труда, обычно делают одну из двух вещей. Первое. Концентрируются исключительно на внутренней мотивации. Они игнорируют вознаграждение и делают вид, что оно не имеет значения, или считают, что оно должно чудесным образом свалиться на них с неба, если они создадут нечто выдающееся. Занимайся тем, что любишь, а остальное приложится. Это популярная мантра таких людей. Вторая. Одержимы факторами внешней мотивации. Они мечтают об успехе, хотя ничего не делают для его достижения, или жалуются на недостаток денег, славы, возможностей и признания. Некоторые из таких людей бросаются из одной крайности в другую по мере того, как в их душе сменяются тревога, безнадежность и неприятие. При таком сценарии парадокс мотивации превращается в замкнутый круг. У людей, которые сочетают творческие достижения с финансовым успехом и профессиональным признанием, совсем иной фокус внимания. Они, первое, концентрируются на внутренней мотивации, особенно в моменты творческой активности. Они могут работать день напролет, часто с раннего утра, отдавая работе все силы и энергию. Второе. Выстраивая стратегию, концентрируются на внешней мотивации, особенно когда нужно принимать серьезные решения, связанные с развитием карьеры. Они уделяют время и силы деятельности, которая может привести их к успеху. Это нетворкинг, продвижение своих работ, маркетинг, продажи, переговоры. При таком сценарии внутренняя и внешняя мотивация усиливают друг друга. Так как творческие люди сосредоточены в первую очередь на источниках внутренней мотивации, они чувствуют себя счастливее, качество их работы неизменно растет, их усилия по продвижению приносят больше пользы. А поскольку они получают достойное вознаграждение извне, они чувствуют себя более свободными и могут посвятить себя творческой работе, не беспокоясь о деньгах или признании. Более того, их творческим проектам идут на пользу дополнительное финансирование, новые связи и возможности. Парадокс мотивации для них превращается в восходящую спираль.